когда противники схватились тело с телом, переплелись как змеи и с бешенством наносили друг другу удары. Марта, лишившись сознания, лежала неподвижно на полу в нескольких шагах от этого страшного поединка. Италия всегда была страной ночных драм и ударов кинжала. Там не обращают внимания ни на убийство, ни на похищение. Обитатели улицы слышали яростные крики сражающихся, но нашли неблагоразумным вмешиваться в ссору. Каждый транстеверинец сидел преспокойно дома, думая про себя: «По-видимому, прекрасные француженки два любовника. Влюбленные дерутся между собой, и пускай себе дерутся, это никого не касается». Ничто не могло быть ужаснее этой ожесточенной борьбы между двумя молодыми людьми, которые дрались на кинжалах, смешивая свою кровь, текущую из глубоких ран. В течение нескольких минут они яростно боролись, наконец остановились в изнеможении и разом грохнулись на пол. Но один из них успел вырваться из рук противника и, встав, ударил его в последний раз кинжалом в горло. Побежденный глухо вскрикнул и залился потоком крови. У победителя вырвалось восклицание торжества. Он подбежал к лежавшей в обмороке Марте и, схватив ее на руки, вскричал: «Она моя!» Несмотря на потерю крови, лившейся из нескольких ран, он нашел себе достаточно силы, чтобы унести ее из дому. Победителем был виконт Андреа, побежденным художник Арман, бившийся в судорогах предсмертной агонии. Его враг уносил от него женщину, которую он любил больше всего на свете. В Париже есть квартал, многочисленные улицы которого, окружающие со всех сторон Монмартрскую возвышенность, носят общее название квартала Бреда и населены двумя совершенно различными классами общества, которых случай, а может быть и некоторое сходство вкусов и привычек, часто соединяет между собой. Там, в нижнем и первом этаже каждого дома, обретаются те легкомысленные создания, которые рождаются и умирают неизвестно где, блистая в продолжении нескольких лет, как метеоры. Эти женщины, упивающиеся удовольствиями и леностью, проматывающие целые состояния, заранее расходуя будущее и учитывая настоящее, составляют мир грешниц. Верхние этажи, особенно имеющие балконы, заняты в большинстве небогатыми художниками, музыкантами, из коих многие уже имеют известность или находятся на пути к ней, словом, тем классом людей, который известен под именем мира артистического. Артисты и грешницы, живущие здесь день в день, братски соединились несколько лет тому назад и основали этот новый квартал, заселив его. Действительно, еще в 1843 году концы улиц Бланш и Фонтен-эс-Жорж были едва застроены, и разбросанные в беспорядке дома походили на рассеянные по склонам холма стадо овец. Между улицей Пегаль и улицей Фонтен, на месте, где потом провели улицу Дюпере, стоял большой дом, в коем поселилась целая колония художников. Ночью в последний день Масленицы 1843 года, накануне Великого Поста, четвертый этаж этого дома сверкал огнями, а из полуоткрытых окон была настоящая апрельская ночь, несмотря на то, что по календарю первые дни марта. Вырывались шумные веселые голоса и звуки бешеной польки. Талантливый художник Поль Лора, достигший разом славы и богатства, давал один из тех художественных вечеров, отличающихся своей эксцентричностью, которым все искусства, соединенные вместе, придают столько разнообразия и очарования. Обширная мастерская великого художника была обращена в бальную залу, а прилегающий к ней балкон – в сад. Бал был костюмированный, некоторые приглашенные даже в масках. Гости принадлежали к различным слоям общества. Тут были художники, литераторы, весело разоряющаяся молодежь, несколько чиновников из министерств, биржевые маклеры, один знаменитый банкир, словом, все представители модных салонов.